Шмулик Бройдер? Разовский попытался вспомнить, где он уже слышал это имя. Чем он занимается? Тем же, чем мы все будем заниматься рано или поздно, философски заметил Баренбойм. Беседует со своими родителями. Причем тут его родители? Они умерли 5 лет назад, пояснил Баренбойм. Шмулик тоже лежит на кладбище 3-й день. Почему? Баренбойм огорченно вздохнул. На выезде из Тель-Авива ужасное движение, сказал он, на эстакаде. 3 дня назад от Шмулика остались одни воспоминания и безутешная вдова. Прямо эпидемия какая-то, сказал Разовский. Интересно, на каком месте в списке рискованных профессий находится профессия русский бизнесмен? Смотря где, резонно заметил Баренбойм. В Израиле, по-моему, довольно низко, а, скажем, в России, думаю, в самом начале списка. Где-то между альпинистом и космонавтом. «При чем тут Россия?» — Разовский пожал плечами. «Я говорю об Израиле. То Шмулик, то Розенфельд». «Да, Розенфельд. К сожалению, я его почти не знал. Нечего рассказывать. О Шмулике кое-что знал, но вряд ли тебя это может заинтересовать», — сказал Баренбойм. «Я сейчас сам не знаю, что меня может заинтересовать», — честно признался Натаниэль. «Только не рассказывай мне сказки», — заявил Баренбойм. «Он не знает. Когда меня спрашивают, почем сейчас доллар, я тоже говорю, что не знаю». «А, кстати, почем сейчас доллар?» — спросил Натаниэль. «Я не знаю», — ответил Баренбойм. «Между нами?» — он нахмурился. «Я его, конечно, под машину не толкал, но...» Он запнулся. «Но...» «Иной раз руки, честно говоря, чесались. Не удивлюсь, если это тоже не случайность», — мрачно сообщил Баренбойм. «Хотя, конечно, все может быть, но связи Шмулика и его привычки — это...» Он не договорил, с сокрушенным видом покрутил головой. «Мафия», — скажет тоже. «Будет тебе киллер изображать самоубийство?» «Нет, Розенфельд — это не мафия». Больше они не разговаривали. Разовский думал о своем, Баренбойм о своем. Вольва остановилась у подъезда. «Может, зайдешь?» — спросил Разовский из вежливости. «Рад бы, но...» — Баренбойм постучал по циферблату своего Ролекса. «Некогда. Тетя Сара дома?» «Нет, как всегда, у родственников. В Бейершеве? На этот раз в Цфате. У моей мамы. Пол Израиля в родственниках. Будешь звонить, передай привет. Вдруг...» Баренбойм оживился. «Слушай, ты так и не женился?» «Нет, а что? Давай познакомлю тебя с одной женщиной», — предложил Баренбойм. «Очень приличная женщина, тоже в разводе, детей нет. Бывшая москвичка, недавно приехала, с высшим образованием, видная такая, а?» Разовский вздохнул. «Зеев», — сказал он, — «у моей мамы есть 2 хрустальные мечты — купить новую квартиру и женить меня вторично». «Ну вот», — обрадовался Баренбойм, — «я же говорю, записывай телефон, скажешь от меня». «Ты не понял», — Натаниэль открыл дверцу. «Это мамина хрустальная мечта, не моя». Баренбойм пожал плечами. «А», — разочарованно протянул он, — «ну ладно. Конечно, дело твое, просто трудно одному. Так передай привет, хорошо?» Он уже собирался отъехать, когда Натаниэль снова наклонился к окошку и спросил, «А кто сейчас стал президентом Интера?» «Левинский», — не задумываясь, ответил Баренбойм. «Думаю, что Моше Левинский, он был вице-президентом компании при жизни Ари. Тоже из России. Мы с ним прилетели одним самолетом». «Ясно». «Ну, пока. Обязательно передам маме привет. Спасибо, Зеев». «Не о чем говорить». Темно-вишневый автомобиль мягко умчался в сторону Рамат-Авива. Натаниэль постоял немного у подъезда, словно раздумывая, стоит ли идти домой. Потом неторопливо поднялся к себе на 3-й этаж. Приняв душ и наскоро перекусив, Натаниэль подсел к письменному столу и разложил документы из папки Амоса. При этом ему пришло в голову, что очень кстати он сегодня один дома. Мать все еще гостила у родственников в Цфате. Он сам в очередной раз, одолжив машину у покладистого Алекса, отвез ее. Он очень любил мать. После развода ему была необходима забота и поддержка близкого человека. Потому он и пришел жить к матери в тесную амидаровскую квартиру, ни разу не подумав об отдельном жилье. Но даже искренняя большая любовь нуждается в небольших перерывах. И материнская забота, случается, может наскучить. Одной из психологических причин разрыва с женой Натаниэль в глубине души считал сложившуюся в семье схему отношений: жена, мать и муж, сын. А может и нет. Может, действительно все дело в несходстве характеров. Во всяком случае, иногда ему хотелось остаться в полном одиночестве. Увы, это невозможно. За это время ему могли звонить домой. Наверняка кто-то звонил, и, конечно, должен был позвонить из Америки сын. Натаниэль покосился на фотографию 15-летнего Йозефа, стоявшую рядом с телевизором. Сейчас парню уже 18. Он обещал приехать домой после Песоха. Натаниэль и ждал этого приезда, и чуть-чуть опасался его. Разовский оставил в сторону чашку с недопитым кофе и включил автоответчик. После первых звуковых сигналов он услышал: «Натаниэль, у меня все в порядке. Дело закончил, могу доложить, как только скажешь. Габи, стажер, пока». Отбой. Новый сигнал. Мама: «Натанчик, если сможешь, забери меня в конце недели». «Смогу», — подумал Натаниэль. «В конце недели — это опять одалживать машину. Алекс, в конце концов, пошлет меня и будет прав. Тут все хорошо. Ты сегодня обедал? Я убеждена, что нет. Целую». Отбой. Снова Габи: «Извини, что звоню опять, но Орфа сказала, будто ты обещал что-то выяснить насчет работы для меня. Еще раз извини, это я просто напоминаю на всякий случай. Пока». Действительно, как же он забыл? Натаниэль отставил чашку, набрал номер лаборатории Давида, глянув на всякий случай на часы. Начало 9. Гофман обычно задерживался на работе до 9:30. Услыхав голос друга, сказал: «Привет, Дуду. Мне передавали, что ты звонил. Как дела? Что слышно?» Гофман обрадовался: «Натаниэль? Очень кстати. В общем, все нормально. Я тебя разыскивал для одной консультации». «Весь внимание», — сказал Натаниэль. «Послушай, Лея решила навестить родственников в Москве. Сам понимаешь, 20 лет не виделись. И вот я хотел с тобой посоветоваться. Как там сейчас?» Лея была женой Давида, приехавшей в Израиль из Союза, как и Натаниэль 20 лет назад. «В Москве?» — Натаниэль задумался. «Черт его знает, Давид. Рассказывает по-разному. Но ты же имеешь дело с только прибывшими». «Так-то оно так. Но знаешь, мой контингент все-таки специфический. Собственно, в чем проблема?» «Ее могут не выпустить обратно?» — спросил Давид, зачем-то понизив голос. «Как ты думаешь?» Натаниэль рассмеялся. «Ну нет, такого, конечно, не произойдет. А в остальном, думаю, нужно просто быть осторожнее, как, впрочем, и в любом другом незнакомом городе. Да?» В голосе Гофмана послышалось сомнение. «А антисемиты?» «Антисемиты?» — озадаченно переспросил Разовский. «Вот как-то не задумывался. По-моему, они мало интересуются израильтянами. Они выискивают скрытых евреев среди своих. Насколько я помню, репортажи о визите Ицхака Рабина в Москву, тамошние антисемиты вообще на него не прореагировали. С их точки зрения истинными сионистами являются, например, Ельцин и Гайдар, а вовсе не Рабин. С тем же успехом наш премьер мог оказаться французом». Гофман некоторое время обдумывал услышанное. «Ты ничего не путаешь?» — осторожно спросил. «Насчет сиониста Ельцина и француза Рабина?» «Нет, я не путаю. Это у них там, по-моему, в мозгах все перепуталось. Так что не волнуйся. На Лею будут реагировать, думаю, как на какую-нибудь, скажем, француженку». «Ясно». Гофман вздохнул. «Все равно я буду волноваться. А я тебе зачем понадобился? Я звонил тебе на службу, мне секретарь сказала. Видишь ли, у меня есть стажер, хороший парень, зовут Габриэль Гольдберг. Он хочет от нас уходить, и я его понимаю. Что за работа для парня выслеживать чужих жен и вороватых продавцов? К тому же он должен готовиться к психотесту. Собирается поступить в университет. У тебя ничего подходящего нет? Есть, сразу же ответил Гофман. Мне в лабораторию нужен еще один лаборант. Пусть завтра же приезжает. Спасибо, я ему так и передам. Пока, Давид. Приезжайте вместе с Лей, буду рад. Он положил трубку, вернулся к письменному столу и вновь обратился к документам. Собственно, ничего принципиально нового по сравнению с тем, что было уже известно, в них не было. Страховой полис, подробная относительно биография Ари Розенфельда, акт медицинского заключения о смерти, копия и еще несколько малозначащих бумажек. Больше ничего в папке, переданной Амосом, или, во всяком случае, в той ее части, которую Натаниэль успел просмотреть, не было. Впрочем, ни на что особенно Розовский не рассчитывал. Вряд ли за неделю можно собрать стоящие материалы кому бы то ни было. Спасибо и на том, не придется собирать по крупицам жизнеописания покойного и его семьи. Натаниэль вздохнул, почувствовал легкое чувство голода и вспомнил о закипевшем чайнике. Хоть и перекусил, а все равно хотелось есть. Похоже на рефлекс. Неподвижное состояние вызывает аппетит, так сказать, генерирует национальный вид спорта. Он прошел на кухню, открыл холодильник, приготовил себе несколько бутербродов, налил чашку цветочного чая и собрался было поужинать, когда раздалась мелодичная трель дверного звонка. «О, черт!» — простонал Розовский. «Я смогу, наконец, поработать или нет?» На пороге стоял Алекс Маркин. Увидев не очень довольное лицо шефа, он виновато улыбнулся. «Извини, Натан, ты, наверное, хотела отдохнуть, но я...» «Ничего, все в порядке», — прервал его Розовский. «Просто у меня болит голова. Проходи. Я же сам тебе приказал. Какой может быть отдых?» «Отдыхать на том свете будем. Надеюсь, не скоро. Проходи. Я как раз собирался ужинать. Поужинаем вместе». «Спасибо, я не голоден. Зато я голоден. А с начальством не спорят. Не хочешь есть? Чаю выпьем. Или еще чего-нибудь. Ты как насчет 50 граммов, а?» Маркин пожал плечами. «Вот и отлично. Посиди тут в кресле, я сейчас принесу». Он вернулся на кухню, поставил на поднос тарелку с бутербродами и две рюмки, достал из холодильника початую бутылку «Кеглевич лимон». Алекс поморщился. «Женская водка. Сладкая и слабая. Чем богаты?» Натаниэль поставил поднос на журнальный столик. «В следующий раз принесешь сам. И запомни, начальство любит подношения. К начальству с пустыми руками не ходят, тем более вечером. Учти». «Учту». Розовский налил. «Давай, потом о делах». Они выпили. «Ну что?» — спросил Маркин. «С чего начнем?» «Ты расскажешь, чем мы занимаемся на этот раз? Или я расскажу о компании «Интер»?» Розовский вздохнул. «Давай по очереди, ладно? Сначала рассказываешь ты, а я слушаю, потом наоборот», — подсказал Алекс. Розовский покачал головой. «Потом ты пойдешь домой, а я высплюсь. А вот завтра, возможно, рассказывать буду я». Он сел в кресло напротив Маркина, положив ноги на низкий журнальный столик. «Выкладывай». «Да, в общем-то, ничего особенного», — начал Маркин. «Компания «Интер» существует с прошлого года. Точнее...» Он вынул из кармана блокнот, заглянул в него. «Точнее, с марта 1994-го фирма создана Ари Розенфельдом». Он оторвался от записи и коротко взглянул на Розовски. «Это которого неделю назад нашли на вилле в Кесаре мертвым». Натаниэль никак не отреагировал на эти слова. «Ну вот», — Алекс продолжил после небольшой паузы. «Интер сначала занимался поставками в Россию продуктов питания. Ну, там супы Осем, кофе, конфеты, прочие сладости, апельсины. Потом банковские операции. Интер — соучредитель совместной российско-израильской финансовой компании «Ари». Маркин снова оторвался от записи. Между прочим, компания давно обанкротилась. «Никогда такой не слышал», — заметил Розовский. «Да их там сейчас как собак нерезанных», — Маркин засмеялся. «Смотри программы российского телевидения». «Смотрю», — сказал Розовский. «Что значит «обанкротилась»?» объявила о своем банкротстве, совет директоров исчез. Ну, там это часто бывает. Розенфельд был членом совета директоров? Маркин покачал головой. Насколько я знаю, нет, ответил он. Он был только в числе учредителей. В самой деятельности компании участия не принимал, хотя и дал ей свое имя в качестве названия. «Зачем?» – недоуменно спросил Розовский. «Он что, был очень тщеславным? Хотел увековечить свое имя для потомков?» «Не знаю. Может, дело в обстоятельствах личной жизни. Я сейчас расскажу». «Расскажешь, но сначала о компании. Мне пока не удалось установить, кто выступал соучредителем с российской стороны». Маркин замолчал. «По России все?» – спросил Натаниэль. «Поставка медикаментов. Теперь все». «Понятно. Чем они занимаются у нас?» «Здесь, в Израиле, точный профиль компании определить трудно. Тут и автосервис, и сеть заправочных станций, и прочее. Переходим к руководству?» «Валя, переходи. Президент фирмы, стало быть, Ари Розенфельд. Репатриировался в 1989 году. Уроженец Москвы, 42 года. Окончил первый медицинский, работал врачом-терапевтом, разведен. Жена Галина Соколова живет в Москве. Врач-анестезиолог. Розенфельд регулярно переводил ей деньги. Много?» – спросил Розовский. «Когда как? От 200 до 500 долларов в месяц. В общем, немало. Для московского врача, во всяком случае». Натаниэль кивнул. «Дальше. Их дочь». «Дочь? Есть еще и дочь?» «Да. Елена Соколова, студентка, живет в Москве вместе с матерью, 21 год. Когда я говорила о том, что имя компании он дал по личным причинам, то имел в виду ее». «В каком смысле?» Маркин немного подумал. «Ну, понимаешь, — сказал он, — чувство уязвленного самолюбия, желание произвести впечатление на дочь». «Не знаю, это мне просто так кажется. Личная жизнь здесь, в Израиле, у него складывалась не очень. Новой семьей не обзавелся. Ну вот, так мне во всяком случае кажется». «Интересно», — протянул Розовский. «Знаешь о нем еще что-нибудь? Увлечения, привычки?» «Знаю только, что в Израиле он вел замкнутый образ жизни. Друзей практически не было». «Не было или практически?» «Не было». Маркин снова подумал. «Не было», — твердо сказал он и добавил после паузы уже менее уверенным тоном. «Во всяком случае, мне неизвестны. Любовниц тоже не было. Или тебе неизвестны?» Натаниэль усмехнулся. «Мне неизвестны», — Алекс засмеялся. «Так», — пробормотал Розовский. «Что ж, это подтверждает...» «Что подтверждает?» — спросил Маркин. «Неважно, продолжай. Вице-президент компании Моше Левинский, сейчас исполняющий обязанности президента, но, думаю, им же и останется. Других претендентов на этот пост нет». «Что он собой представляет?» Маркин пожал плечами. «Ничего особенного, довольно бесцветная личность, сухарь, 47 лет, по образованию юрист, в Союзе работал юрисконсультом на инструментальном заводе, женат, имеет сына, сын учится в еврейском университете на математическом факультете, сейчас в армии. Жена. Под стать мужу, на 5 лет моложе, женат и 21 год, сейчас не работает». «Это все?» – спросил Розовский. «Пока все. У меня же было только 4 часа». 5, — поправил Розовский. «Ну, 5. Ну, что тут успеешь? Ладно, завтра продолжишь. Члены правления тоже?» «Что тоже? Тоже нас интересует?» «Я не знаю, что нас интересует, а что нет», — ответил Розовский, как давеча Баренбойму. «Следовательно, интересует все и все». «Выпьешь еще рюмочку? Давай на дорогу». Они выпили еще по рюмке, после чего Алекс сказал... «Так что прикажешь, дожидаться до завтра или расскажешь сейчас?» «Ты о чем?» — рассеянно спросил Розовский. «О новом деле, которым мы занимаемся с сегодняшнего дня». «Ну, нехотя», — сказал Розовский, — «думаю, твоих дедуктивных способностей уже хватило на то, чтобы связать задание по сбору информации о компании «Интер» со смертью ее президента Ари Розенфельда». «Хватило». Маркин кивнул. Самоубийство? Думаешь, в предвидении банкротства предпочел пулю в лоб? Зря думаешь. У нынешних бизнесменов такое не в ходу. Они скорее в другого пулю пустят. А я и не думаю, так же нехотя ответил Натаниэль. К тому же никакого самоубийства нет. Есть убийство, весьма грубо и неумело инспирированное под самоубийство. Если об этом в газетах еще нет, значит, будет завтра. И потом. Ожидание банкротства пока что это твои домыслы. Лопнула компания в России, мало ли. Это еще не говорит о состоянии финансов самого Розенфельда. Или у тебя есть другие данные? Нет у меня других данных. Вот то-то. А какое отношение к этому имеет твой визит в страховую компанию, в Байт-Лям? А ты как думаешь? В свою очередь спросил Розовский. Думаю, покойный был у них застрахован. Правильно думаешь. Еще. Ну, видимо, на крупную сумму. Иначе бы они не всполошились. А тут 2 дня трезвонили. Второй человек в компании. Лично. По-моему, даже первый, заметил Розовский. Что? А, ну тебе виднее. И чего они хотят? В случае убийства они должны выплатить наследникам кругленькую сумму, сказал Розовский. Это я уже понял, недовольно произнес Маркин. Какую именно? 2 миллиона. «Фу!» — присвистнул Алекс. «Ничего себе! Именно в случае убийства?» «В том-то и дело. Вон, на писанном столе копия страхового полиса. Можешь прочитать». Маркин только покосился на разложенные бумаги, но читать их не стал. «Кому?» «Жене», — коротко ответил Натаниэль. «Бывшей жене». «Вот оно что!» — Маркин замолчал, обдумывая услышанное. «И чего же они хотят от тебя? Чтобы ты нашел убийцу?» Розовский медленно покачал головой. «Вовсе нет», — сказал он с нехорошей усмешкой. «Они уже нашли убийцу. Теперь они хотят, чтобы я нашел доказательства. Они абсолютно уверены в том, что убийство организовано бывшей женой Розенфельда, рука Москвы, так сказать. А ты? Что я?» Ты думаешь иначе? Никак не думаю. Просто не люблю, когда мне объясняют, что я должен делать и как. И что я должен думать тоже. Маркин некоторое время смотрел на шефа, ожидая продолжения. Продолжение не последовало. Розовский полулежал в кресле, задумчиво глядя в потолок, и явно не собирался посвящать своего помощника в подробности дела. Маркин поднялся со своего места, подошел к книжному шкафу, пробежал взглядом по корешкам книг, задержался на фотографии Йозефа. «Кто это на фотографии?» — спросил он. «Сын», — неохотно ответил Розовский. «Живет с тобой?» «С матерью в Бостоне, учится». «В университете?» «В Яшиве». «Понятно. Я не знал, что ты был женат. Извини». «Ничего». Алекс снова повернулся к нему. «А для чего ты поручил Офре просмотреть наши старые дела?» «Да, кстати», — не поворачивая головы, Розовский скосил глаза на помощника. «Она нашла что-нибудь?» «Не знаю, я ведь сразу за тобой уехал». «Так зачем?» «Сам не знаю». «Кажется мне, что фамилию Розенфельд я то ли слышал, то ли видел в нашем агентстве». Натаниэль тоже поднялся. «А может быть, показалось? Знаешь, эффект дежавю? Приходишь куда-то, кажется, что был уже здесь. Слышишь имя человека, кажется, что уже слышал и даже знаком с ним, а на самом деле ничего подобного». Он улыбнулся. «Дежавю». «Дежавю», — с сомнением в голосе повторил Маркин. «Не похож на тебя. Ну что ж, я пойду. Если увидишь Габи завтра утром или будешь говорить с ним по телефону, — вспомнил Розовский, — передай ему, что мой друг, профессор Давид Гофман, ищет лаборанта в свою лабораторию. Работа как раз для Габи. Я его порекомендовал, и Гофман просил с ним связаться в течение 2-3 дней. «Значит, все-таки уходит», — заметил Маркин. «Надоел мотаться целыми днями». «Да и к тому же ему скоро сдавать психотест, а у нас в агентстве не найти время для подготовки. Подыщем другого стажера, хотя Натаниэль вздохнул. «Наша работа скучна для молодого парня. Это в романах хорошо, а тут что за удовольствие? Торчать 3 дня в Кирьят-Малахе, прячась от посторонних глаз, чтобы выяснить, ворует рабочий у своего хозяина, или это ему от жадности померещилось. Так что передай. И Офру предупреди на всякий случай. Гофман — человек порядочный, я с ним служил вместе. А почему бы тебе не позвонить Габи? Думаю, он сейчас дома». «Не хочу. Во-первых, просто не хочу никому звонить. Надоело. Я не люблю звонить. Не люблю не видеть человека. А во-вторых, не хочу, чтобы Габи подумал, будто я только и мечтал от него избавиться». «А почему он должен так подумать?» «Ну, не успел сказать. Я ему уже и работу новую нашел. Так что передай ты завтра. Передам». Они снова замолчали. У Разовски не было желания говорить еще о чем-либо, а Маркин не знал, каким образом закруглить вечер. Помог Разовски. «Ты на машине?» — спросил он. «Да, а что?» «Оставь ключи. Опять?» «Во-первых, ты выпил, а за рулем нужно быть трезвым». Маркин хмуро смотрел на него, потом рассмеялся. «Ну ты жук, Натан! Ты специально меня напоил. Ладно, держи ключи. А что во-вторых? То есть, ты сказал, во-первых, ты выпил. А во-вторых? А, во-вторых, я хочу с утра съездить в Оракиво». Маркин уже стоял в дверях, когда Разовский вдруг под влиянием какого-то внутреннего импульса сказал: «И еще, знаешь ли, подбери мне информацию на некоего Шмулика Бройдера, погибшего на днях в дорожном происшествии». Маркин обернулся и недоуменно воззрился на шефа. «Шмулик?» — он покачал головой. «Известная личность. Он что, повязан как-то с этим делом?» Разовский молча пожал плечами. Уже подъезжая к Оракиво, Натаниэль подумал, что, наверное, следовало сначала позвонить. Нет никакой уверенности в том, что Эстер Фельдман окажется дома. Впрочем, можно было бы позвонить и сейчас из машины. Разовский покосился на сотовый телефон, лежавший рядом на сиденье. Теперь в этом нет никакого смысла. Через 5 минут он уже будет на месте. В крайнем случае придется подождать. Свернув с трассы, он медленно поехал по улицам Оракиво в сторону восточной окраины, читая указатели и поминутно сверяясь с листком, прикрепленным к панели управления. «Симптат Алимон, дом 12, где-то здесь». Он остановился, осмотрелся. Несколько ребят лет 10-12 играли в футбол. Натаниэль подозвал одного из них. «Привет, привет», — ответил мальчик. По акценту Натаниэль узнал земляка и перешел на русский язык. «Это 12-й дом?» «Да». «А 8-я квартира на каком этаже?» Во взгляде мальчика появилось легкое беспокойство. «А кого вы ищете?» — спросил он. «Семью Фельдман. Ты знаешь таких?» «Знаю». «Так где же?» — спросил Разовский. «А вам зачем?» «Значит, нужно». «Так где твоя квартира?» «А с чего вы взяли, что моя?» — настороженно спросил мальчик. «А разве ты не Фельдман?» «Да, но родители дома?» «Мамы нет». «Ну вот, все-таки следовало позвонить». Он с досадой покачал головой, посмотрел на уже бесполезный телефон. Мальчик ждал, готовый немедленно убежать. «А отец дома?» — спросил Разовский. «Дома. Позови его». «А вы кто?» «Не волнуйся», — Разовский улыбнулся. «Я не из школы, скажи отцу из страховой компании». «А-а-а!» — настороженность во взгляде исчезла. Мальчик кивнул с явным облегчением и побежал в подъезд.